ситуация. В человеческом обществе воспитание ребенка осуществляется на принципах нравственности. Почему именно принципы нравственности лежат в основе воспитания ребенка? Решение. Нравственность есть человеческая система регуляции, принципы которой противоположны биологическому, аффективно-эмоциональному механизму «делай, что хочется». Самые удивительные примеры преданности, самоотверженности и взаимопомощи животных основаны на инстинктах или, может быть, любви, но не на чувстве морального долга. Это главное, что отличает животных от человека.